Происшествие, о котором я хочу рассказать, было прошлой весной. Однажды, окончив свои уроки, я глазел от нечего делать в окно. По грязной улице, несмотря на сильный ветер и собиравшиеся тучи, тащилось множество народа. Все спешили на гулянье в крепость, чтобы насладиться там грызением орехов и слушанием дребезжащей музыки натреснутых шарманок. На это гулянье пошли и мои родные, я же остался дома, потому что мне не хотелось гулять там, где томятся сотни преступников. Сначала я очень любил это развлечение. С крепостных стен такой славный вид на Неву, но за несколько времени перед этим днем я был заперт инспектором в школьный карцер, и более всего тревожил меня в заключении веселый шум ребятишек, игравших на дворе. В описываемый день я вспомнил это, и мне ясно представилось то горькое чувство, которое должны испытывать арестанты, слыша топот гуляющего народа. Во мне кипело не то чувство желчной злости, не то чувство плаксивой тоски. Хотелось и выругать кого-нибудь, и похныкать хотелось. Этому чувству суждено было усилиться еще более. Мимо моего окна шло семейство мещан, судя по их платью. Должно быть, муж и жена с двумя сыновьями. Внезапным порывом ветра с головы одного из ребятишек сорвало фуражку. Ребенок побежал за ней, но ветер уносил ее все дальше и дальше и, наконец, прокатил по грязи в лужу, где она и застряла. Ребенок вынул ее из воды и со слезами побежал к родителям. Нежная матушка посмотрела на измокшую и запачканную фуражку и принялась ругать мальчугана. Отец послушал ругатню жены и вышел из терпения. Вырвал из ее рук фуражку, мазнул ею по лицу сына, дал ему затрещину и, нахлобучив на его головенку фуражку, крикнул: «Ступай же, свинья, свиньей на гулянье, пащенок!» Возмутительная сцена. Должно быть, хорошо проведет этот день мальчуган. Не весела ты, мещанская жизнь. Мне стало грустно до слез, и припомнилось мне мое собственное детство. А впрочем, не будь этой сцены, не было бы и этой статьи. «Нет худа без добра», — говорит пословица. «Однако лучше, если бы было добро, и не было бы худо». «Эта статья, господа, мне положительно нравится», — сказал Носович. «Но, господин Калинин», — продолжал он, отдавая тетрадь, — «я говорю, что она хороша по своей правде и искренности, а не по форме. Если бы вы ее подали немцу-учителю, то он отметил бы «liederlich geschrieben» — неряшливый слог». «Я немцу не подал бы ее», — отвечал Калинин. «Я написал бы ему «eine kleine biene Flock» или «wie ist die Erde so schön, so schön» — «летает маленькая пчелка» или «земля так прекрасна, так прекрасна». Последние слова он произнес нараспев. Мы и Носович улыбнулись. «Откровенный вы человек, господин Калинин». Остальное время урока Носович употребил на серьезное объяснение нам тех взглядов на жизнь и деятельность человека, которые он признавал верными и честными. «Практический, трезвый взгляд на все, — говорил он, — есть единственное основание, на котором может человек построить свою жизнь хорошо для себя и безобидно для ближних. Развивать его надо именно теперь, здесь, в школе. Многим из вас придется выступить отсюда на поле самостоятельной жизни, сделаться чиновниками и мастеровыми или засесть на университетские скамьи. В первом случае вы прямо должны стать практиками, чтобы не надували вас пройдохи. Во втором – без практического взгляда вы сделаетесь игрушками профессоров и книг. Они нацепят на вас свои любимые мечтаньица и теорийки, и вы, как овцы, пойдете за вожаками по тому же пути, по которому шли они, и станете, может быть, в тех же стенах, с тех же кафедр, только другим голосом петь их песню, не помышляя о том, насколько полезна эта песня и нужна ли она кому-нибудь. Плохая будущность. Но как развить практический взгляд? Очень легко. Наблюдайте за собою, сближайтесь с товарищами, но сближайтесь честно, разумно, не за разделенную пополам сахарную конфетку. Изучайте, что худо и что хорошо в их и в вашем домашнем быту. Не осуждайте старых людей за худое. Они воспитывались не так, как вы. Исправлять их глупо и пошло. Но старайтесь воспитать себя так, чтобы худое не повторялось в вас самих и в вашей деятельности. Других нечего переделывать, не переделав себя. Работать же в свою пользу над собою побуждает нас эгоизм. Вы знаете, что значит быть эгоистом? Быть эгоистом значит любить себя. А кто же не любит себя? Все любят. Это истина. Эгоизм есть главный двигатель всего, совершающегося на земле. Инстинкт, присущий всякой твари. Без него человек делается ниже животного, ибо теряет последнее оправдание своих поступков. Вам надо объяснить эту мысль, иначе вы меня не поймете. Я обращаюсь к тем наблюдениям, которые вы могли сделать непосредственно над собою. Когда вы чувствовали себя особенно нехорошо? Тогда, когда вы были больны, когда вам хотелось есть, пить и торопились совершить работу не по силам, когда вы были наказаны, когда вы не имели ни одного друга и вас томило одиночество, когда вы прятались от человека, собиравшегося вас побить, от маленького врага. Или, может быть, я ошибаюсь, и все это не тревожило вас? Все это было вам приятно? Как вы думаете? «Разумеется, тревожило», — ответило несколько голосов. «Но отчего же тревожило? Потому что от этого страдало ваше «я», страдали его первые потребности. Если бы все эти тревожащие обстоятельства были отстранены по вашему желанию, то вы были бы счастливы, должны бы были быть счастливы. Не так ли? Конечно, так. Это вам скажет любой мудрец. И все люди стремятся только к той жизни, где нет исчисленных мною тревожащих обстоятельств. Все другие, лишние блага составляют роскошь жизни, и без них можно обойтись. Если сытый человек заплачет о том, что у него нет жареных устриц и шампанского, то он возбудит смех, и вы скажете «вот счастливец». Ему и плакать-то не о чем. Но никто, не будучи подлецом, не решится смеяться над голодным, плачущим о неимении куска хлеба. Итак, мы с вами добрались до истинных потребностей человека, составляющих его счастье. Они эгоистичны. Но разве они ведут к дурным поступкам, к преступлению? Напротив того, в разумно-практическом человеке именно они-то и исключают мысль о преступлении. Если вам нечего есть, то вы должны работать, а не красть, иначе вас накажут люди или правительство, физически или нравственно, это все равно, и вам будет невесело. Вы согласились, что наказание не радует. Если ваш труд не может быть сделан вдруг вашими силами, вы его сделаете исподволь, а не скомкаете кое-как и не бросите совсем, потому что за безделье платы не полагается. Если вы наживаете свою деятельностью только врагов и не имеете друзей, то первые придавят вас, видя вашу беспомощность. Это неприятно. Но без врагов нельзя прожить. Значит, надо нажить побольше друзей, готовых стоять за вас, если вы не будете подлецами. С подлецом сойдется только подлец. Но такой господин не подставит своей груди за вас и будет другом только на словах. Как вы думаете? К добру или к злу поведет эгоизм человека, обладающего верным практическим взглядом? Подумайте хорошенько и ответьте мне в следующий урок. Звонок, кажется, был, и нам пора кончить.